Глава четвертая. Свадьба. «Улыбайся. Каледионский король должен видеть, что мы ему рады», — наставительно прошептал Демир, хлопнув Ника по спине и встал рядом. Никас улыбнулся. Вышло не очень естественно, рот исказился в попытке продемонстрировать гостеприимство, придав лицу глуповатый и растерянный вид. Но приказ старшего брата, тем более короля, есть приказ, и принц продолжал выдавливать из себя фальшивую радость. Демир же, наоборот, разве что не светился. Его радость удивляла Ника. Когда Онтфорг пал под напором каледионского правителя, Демир рвал и метал. Он проклинал короля Каледиона, злился, кричал, ходил из стороны в сторону, закрывался в кабинете в попытках пережить ярость. Он прекрасно понимал, что его собственное королевство, его Эфлея, окажется следующей добычей на пути каледионских захватчиков. Но ругать стоило только себя самого. Как знать, если бы Демир и дальше продолжил помогать Онтфорку, быть может, он теперь не рисковал бы стать королем без королевства. Королем, который правил всего пару месяцев. Сейчас же, несмотря на недавнюю бурю, Демир выглядел спокойным. Если молодой король и притворялся, то у него это получалось гораздо правдоподобнее, чем у Ника. «А молодец все-таки, Маргарет. Вовремя она решилась. Вовремя...» — в полголоса проговорил Демир, одобрительно кивая головой, хотя сестры рядом не было, и услышать похвалу она не могла. «Расправь плечи, не сутулься», — напомнил он брату. Маргарет угодила брату тем, что выходила замуж, и это оказалось прекрасным поводом пригласить в гости каледионского короля. А вот и он, принц взволнованно выпрямился. Ворота Мон-де-Эталя распахнулись, впуская две королевские кареты. Экипажи подъехали почти вплотную к храму, где должна была обручиться Маргарет. Нарядные гости ступили на эфлейскую землю. Впереди, в окружении личной стражи и многочисленной свиты, сияющей короной на седой голове, шел каледионский король. Он широко шагал, высоко поднимал голову и щурился на белое зимнее небо. На расстоянии от него будто отдельно шла его семья. Старший сын, наследный принц Каледиона, средний сын с женой и дочь, миловидная девушка, на вид ровесница Ника. Каледионская семья неспешно двигалась ко входу в храм, возле которого стояли Никас и Демир. Принц, сам не зная почему, смотрел гостям под ноги. Стук их шагов с каждой секундой становился все громче. Наконец они поднялись по белокаменной лестнице храма. Слуги обоих королей вышли, чтобы торжественно представить своих правителей. Однако каледионский король остановил своего слугу и, вопреки всем правилам, сам двинулся вперед. Его взгляд вцепился в принца. Правитель Каледиона нахмурился, губы его сжались в узкую линию, кончик широкого носа с горбинкой был устремлен вниз, придавая лицу хищное выражение. Демир последовал примеру гостя и тоже отстранил слугу. «Ваше Величество, мы рады приветствовать вас и вашу семью в Эфлее», — торжественно произнес он. «Надеюсь, эта встреча будет началом длительного и ничем не омрачаемого мира между нашими королевствами». Речь молодого короля выглядела заготовленной, а неприветливый гость пока хранил молчание. «Суровый человек», — поежился принц. Он потихоньку разглядывал вражеского короля. Это был мужчина средних лет, высокий, слегка полноватый, но с прямой спиной. Он стоял, опираясь на богато украшенную трость. Мех его плотной мантии блестел на солнце. Демир продолжал с вежливой улыбкой. «Мы прежде не встречались полными семьями, поэтому, думаю, стоит представить всех друг другу. Я король Демир Таяльди», — гордо проговорил он, обращаясь скорее не к каледионскому королю, а к принцессе позади того. «Это Никас Таяльди, мой младший брат, принц Эфлеи». Ник смутился, когда сразу несколько пар глаз обратилось к нему. Но больше всего смутил неотрывный взгляд короля. «Добро пожаловать в Мон-де-Эталь», — коротко поприветствовал гостей принц. Он опустил голову, но легкий удар брата по спине заставил вернуть его в гостеприимное положение. «Наша сестра Маргарет, принцесса Эфлеи, и ее будущий муж сейчас в храме, готовятся к церемонии. Вы их скоро увидите», — все так же любезно продолжал Демир. «Джеральд Юн Реймстон, если кто-то обо мне не слышал», — представился каледионский король и улыбнулся в первый и последний раз за день. «Это мой сын». Джеральд представил сыновей, невестку и дочь. Ник не запомнил их имена. Он полностью сосредоточился на том, чтобы учтиво улыбаться каледеонцам. Но он запомнил имя короля. Джеральд. Его зовут Джеральд. И он тверже камня. Вряд ли у Демира получится его задобрить. Двери храма существ распахнулись, и служитель, низенький старичок в длинном черно-белом одеянии, звенящим голосом пригласил всех внутрь. Темнота храма поглотила гостей. Ник перевел дыхание и вошел вслед за остальными. Внутренний мир храма был разделен на две равные части — светлую и темную. Эта двойственность выражалась во всем убранстве храма. В черно-белой мозаике на полу, в черно-белых одеждах служителей храма, даже в расположении окон, которые освещали лишь белую половину зала. Черная же половина казалась царством вечной тьмы, как в прямом, так и в переносном смысле. По периметру зал окружали фигуры существ. Половина из белого, половина из черного камня. Эти полулюди и полуживотные казались мрачными фантазиями скульпторов, страшными образами из чьих-то снов. Одну руку они прижимали к телу, вторую держали выставленной вперед, вверх ладонью, чтобы молящиеся могли положить записки, деньги или ценности. Их слепые глаза без зрачков были обращены к центру зала, туда, где проходила граница между светлой и темной половинами храма. У каждого из этих миров был свой правитель. Среди светлых существ возвышался мужчина или нечто, похожее на мужчину. Напротив чернела рослая фигура мертвой королевы, правительницы темных существ, человекоподобной, но пугающей своими неестественными чертами. В огромном зале пахло цветами и благовониями. В центре располагался алтарь, а около входа для гостей расставили дубовые скамьи с мягкими подушками. Каледеонскому королю, а также приехавшим ранее королеве Дакхаара и королю Арнеста, Демир любезно предложил сесть рядом с собой в первом ряду. Второй и последующие ряды заняли менее важные гости. Все ждали принцессу Маргарет и ее жениха. В противоположном конце зала из маленькой, незаметной двери появился служитель в черно-белом облачении, выводя за собой Маргарет и Харео. Служитель шел к центру зала вдоль линии, разделяющей светлую и темную части храма, а за ним следовали жених и невеста. Он по светлой части зала, она по темной. Все трое остановились у алтаря, и служитель заунывно принялся молиться существам. Голоса гостей вторили ему, глухо разлетаясь по залу. «Да благословят этот брак светлые существа!» — пел служитель. «Да не вторгнутся в наши жизни темные существа!» — подхватывали гости. Жених стоял спиной к мужеподобному существу. За невестой возвышалась фигура мертвой королевы. Их губы шевелились в молитве. «Да станут единым целым принцессой Флеи, Маргарет, Таяльди и...» Напевная речь служителя на секунду прервалась, пока он вспоминал титул жениха. «И один из самых богатых людей Заморья, Харо Бельверес». «Да станут единым», — вторил зал. Жених, молодой и не лишенный привлекательности мужчина, перевел невесту на светлую половину храма. «И пусть нить вашей общей судьбы не рвется», — закончил служитель, скрепляя руки жениха и невесты тонкой шерстяной нитью. Эту нить, только что ставшие супругами Маргарет и Харо, должны будут снять и оставить на ступенях, покидая храм. Когда молодожены направились к выходу, гости встали, чтобы последовать за ними. «Который раз тебе говорю, улыбайся», — сердито шепнул Демир, хлопнув брата по плечу. «Мы все-таки на свадьбе. Вон, король Джеральд смотрит на тебя». «Хороша свадьба, сразу после похорон», — вздохнул принц, но послушался. Он выдавил из себя улыбку, но каледеонский король отвернулся, не оценив его стараний. Зато в его сторону повернулась каледеонская принцесса, имя которой Ник не запомнил. Они неловко встретились взглядами, девушка улыбнулась в ответ и тут же отвлеклась. На Демира, видимо. Неудивительно. Тот выглядел как настоящий король. Высокий, статный, с глазами, словно горные озера. Празднование свадьбы продолжилось в украшенном Мондеэтальском зале. Длинные праздничные столы ломились от всевозможных угощений. Гости танцевали. Ник уже свыкся с образом гостеприимного принца, но даже во время пира он все же скучал по Академии, где его друзьям не было дела до манеры церемоний. Жаль, Академия осталась в прошлом. Его настоящее теперь — Мон де Эталь, родной дом. Толпа гостей, каледонский король, танцы, голова шла кругом. Играла музыка, стало душно, пахло едой. Ник лениво подпер щеку ладонью, глядя то в зал, то в тарелку, и снова Демир повернулся к нему. Наверное, сейчас выскажет очередное замечание. Решил принц и заранее выпрямил спину, улыбнулся и перестал жевать. «Как тебе, каледонская принцесса? Хорошенькая?» — спросил старший брат. «Ну, да», — согласился принц. «А что?» «Я хочу на ней жениться». «Потому что она хорошенькая?» Демир хмыкнул. «Потому что она каледонская принцесса. Даже если бы она была страшной и старой, как Дакхаарская королева, мне бы все равно пришлось на ней жениться. Брак с ней решит все наши проблемы. Не будет же ее отец идти с войной на своего зятя, то есть на меня, на нас, на Эфлею». Ник посмотрел на каледонского короля. У него по-прежнему был недобрый вид, а путь Демира к каледонской принцессе так не кстати пролегал через него. Но он Тфорг пал, и следующей могла оказаться Эфлея. «Иди, удачи», — с сомнением сказал принц. Демир хмыкнул. «Ты бы себе тоже поискал выгодную невесту», — посоветовал он Нику. «Здесь полно высокородных и, главное, богатых дам из Заморья. Присмотрись». Принц промолчал. Демир нацепил сладкую улыбку и подошел к королю Джеральду, рядом с которым сидела принцесса. Было бы неприлично отказать гостеприимному хозяину бала, поэтому ревнивый отец нахмурился, но отпустил дочь на танец. Щеки девушки разгорелись, когда молодой король Эфлея обнял ее за талию. Ник в скромном одиночестве наблюдал за ними. Взгляд блуждал от танцующих пар к накрытым столам, от потолка к полу, от подсвечников к окнам, за которыми кружилась снежная буря. Однако долго скучать не пришлось. Мимо прошла девушка в платье цвета спелой вишни. Ее каштановые волосы в тусклом свете факелов отливали медью. Ник завороженно проследил взглядом за ней. Она почти скрылась в арке, которая вела в коридор, но в последний момент обернулась и посмотрела прямо на принца. Ее улыбка сверкнула лишь на мгновение, но Ник понял, что девушка адресовала ее именно ему. Принц поспешил к арке. Здесь, в тишине коридора, он понял, что совершает глупость. Зачем он пошел за этой девушкой? Следовало соблюдать приличие. Дождаться ее возвращения и пригласить на танец. Но принц продолжал идти, прислушиваясь к шорохам вокруг. Взбудораженная фантазия рисовала незнакомку в каждом темном углу. «Принц Никас?» — услышал он нежный шепот. Девушка стояла в одной из ниш этого длинного коридора. Драгоценные камни, рассыпанные по платью, переливались сдержанными бликами. Она словно бы невзначай поправляла волосы, проводя пальцами по тонкой шее. Ник приблизился к девушке, и темнота скрыла их от любопытных глаз. «Меня зовут Юлана». «Ник», — представился принц, хотя это было лишним. «Ты мне понравился, Ник». Спокойный напор девушки сбил его с толку. Лучше бы ему уйти, но дурман страсти окутал принца. Ник зачарованно разглядывал девушку, ее улыбку и темные, как ночное море, глаза. В коридоре послышались голоса слуг, и он сильнее прижался к Юлане, чтобы никто не заметил их. Девушка не отпрянула, наоборот. Мягкой ладонью она дотронулась до лица Ника и откинула в сторону темные завитки с его лба. Он замер. «Ты стесняешься?» — спросила она. «Так не положено», — пояснил он, стараясь скрыть смущение. «Я Дакхарка. Наши нравы проще, чем у вас. Я тебе нравлюсь?» Принца пробрала сладостная дрожь. Он прижался к груди Юланы, едва сдерживаясь от поцелуя. Ее волосы пахли цветами. «Нравишься», — признался Ник. Юлана мягко провела пальцами по его волосам, притянула принца к себе, и их губы сомкнулись. Ему стало горячо. Он обнял девушку и переместился губами к шее, чувствуя каждый ее вдох. Тягучий, словно мед, поцелуй продолжился, и страсть оглушила Ника. Когда они расстались, время перевалило далеко за полночь. Гости разошлись, огни потухли, и только по углам осталась гореть пара-тройка свечей, да лунный свет проникал в высокие окна. Ник шел по залу, возвращаясь в свои покои. Его неспешные шаги вперемешку с топотом слуг гулко отдавались под высоким потолком. Он остановился у окна. Снаружи виднелась белоснежная балюстрада балкона, покрытая инеем. Балкон выходил во внутренний двор, изрытый следами каретных колес. Ник не стал выходить на улицу, но знал, что там, внизу, Демир провожает самого важного гостя, каледионского короля с семьей. Тот задержался на праздновании, одним из последних, покинул зал, но не пожелал остаться на ночь в замке, как бы Демир ни настаивал. Его карета только что отъехала от Монте Таля в сторону ближайшей гостиницы. Этим Джеральд давал понять, что не даст Демиру и шанса побыть наедине с его дочерью. В зале послышались еще чьи-то шаги. Они приближались к Нику. Принц повернулся. Демир потирал замерзшие на улице руки. «Отец был прав насчет него. Джеральд, Скотт!» — тихо сказал молодой король Эфлей. Демир остановился подальше от холодного окна, оперся о стену. Теплым дыханием попытался согреть руки. Потом скрестил их на груди, посмотрел в окно, отвернулся, вздохнул. Оба брата молчали, каждый думал о своем. Наконец Демир отошел от стены. «Как думаешь, у меня получится стать его зятем?» «Надеюсь», — ответил принц. Он прижался спиной к оконному стеклу и почувствовал, как холод пробирается под тонкий праздничный костюм. Демир продолжил. «Ты тоже должен помогать мне. Если мы хорошенько не постараемся, то можем потерять все. Посмотри на Маргарет. Она ничего не смыслит в управлении королевством. Но и она принесла пользу, приведя в Эфлею богатого мужа. Ты ведь можешь помочь Эфлее не меньше, чем сестра. Ты еще не присмотрел себе невесту?» «Присмотрел», — не без удовольствия доложил Ник. «Ее зовут Юлана». «Юлана? Нет, она нам не подходит». Принц хотел возразить. В том коридоре он успел прочувствовать, что другая ему не нужна. «Она замужем», — опережая вопрос брата, пояснил Демир. Внутри принца все рухнуло, сердце словно оделось в тяжелый панцирь. Старший брат тем временем продолжил. «Поищи другую невесту. Впрочем, не спеши. Сначала я женюсь на каледионской принцессе, а потом о тебе позаботимся. Договорились?» Снежный пепел метнулся к стеклу и унесся прочь в сумрачную даль. Ник холодно кивнул. «Договорились».